Глава 25. Алла Порфирьева ждала звонка от Марины Легостаевой и с ума сходила от беспокойства. Не совершила ли она глупость, доверившись ей? Девчонка так молода, сумеет ли она выполнить задуманное и сможет ли достать деньги? Алла отчаянно нуждалась в деньгах. Ее дочь со своим непутевым мужем планировали в ближайшее время уехать на Черноморское побережье. Они уже присмотрели там домик и даже внесли часть платы. Алла не хотела оставаться в этом городе одна. Она тоже переедет на юг и купит себе жилище где-нибудь неподалеку от детей. Продав свой дом, она выручит неплохие деньги. И добавив к ним 100 тысяч, что даст ей Легостаева, наберет сумму, необходимую для покупки маленького домика у Черного моря. Если бы не эта нужда, Алла до сих пор хоронила бы эту пленку. Она не отдала ее в прокуратуру тогда, 19 лет назад, и хранила бы и дальше. Лучшим выходом стало бы вообще избавиться от кассеты, сжечь ее или разбить молотком, но Алла не могла этого сделать. Она любила Ирму Бежецкую, а та взяла с нее клятву сохранить пленку в целости и сохранности. Алла нисколько не жалела старика Егора Бежецкого. Вредный и злобный тип, он попортил немало крови и обоим медсестрам, Алле и Ларисе, и всем своим родственникам. Особенно доставалось Изольде, и Алла не знала почему. Старик постоянно бронил старшую дочь, брызжа слюной от ярости. Он ее на дух не переносил. Изольда же всячески старалась наладить с ним отношения. Она терпела его выходки, надеясь, что хоть перед смертью старик образумится. Но этого так и не произошло. Старик умер, не простив дочь. Алла догадывалась, как именно попрощался с жизнью Егор Бежецкий. Ни одна экспертиза не показала, что старик умер не своей смертью. Порфирьева вообще сомневалась, что эта экспертиза проводилась. Так что эта видеокассета оказалась единственным доказательством того, что старик умер не случайно. Порфирьева отлично помнила день, когда Ирма вручила ей кассету. Это случилось накануне свадьбы Людмилы и Александра. «Береги ее, как зеницу ока», — сказала тогда Бежецкая. «Моя ушлая сестрица знает о существовании этой пленки. Я сумела порядком ее напугать, и она попытается любыми способами заполучить кассету. Если со мной действительно что-то произойдет, отдай ее в прокуратуру. Пусть с того света, но я отомщу этой вероломной твари». Через несколько дней Ирмы не стало. Всегда такая хладнокровная, обладающая ясным и трезвым рассудком, она по какой-то причине вышла из себя, превратила свадебное торжество в кровавую драму и погибла ужасной смертью на глазах у десятков свидетелей. Алла побоялась идти в прокуратуру. Ей не хотелось связываться со всем этим. Переходить дорогу Изольде Бежецкой очень опасно, об этом Алла знала не понаслышке. А если та захочет отомстить? 19 лет Алла хранила видеокассету в банковской ячейке банка «Луидор», опасаясь не то что смотреть, но даже притрагиваться к ней. Все это время она не встречалась с Изольдой и вскоре уверилась, что та забыла о ее существовании. Теперь же Алла мечтала поскорее получить деньги и уехать из города. И будь что будет. Изольда никогда не догадается, кто ее подставил. А если и поймет, она не сможет разыскать Аллу на ее новом месте жительства. Наконец Марина Легостаева позвонила. Это произошло в 10 часов утра. Алла как раз отправила внуков к дочери и осталась в доме одна. «Я обо всем договорилась», — сообщила Марина. «Деньги будут. Вы можете приехать в редакцию газеты «Полуночный экспресс»? Я встречу вас у входа, и мы пройдем в мой кабинет. Здесь и состоится передача». «Хорошо», — немного помедлив сказала Алла. «Я приеду через пару часов. Мне еще нужно заехать в банк. Кассета хранится в ячейке». На то мы порешили. Алла положила трубку и отправилась в банк «Луидор», где сразу после того памятного разговора с Ирмой арендовала ячейку для хранения ценных вещей. Она забрала кассету, спрятала ее в свою сумочку и вышла из банка. Порфирьева шагала к машине, припаркованной в подземном гараже «Луидора», и уже строила планы, как распорядиться полученными деньгами. Она расплатится с долгами, затем пригласит агента по торговле недвижимостью, они заключат договор, и она потихоньку начнет собирать вещи. Элла приблизилась к своей машине, достала из кармана связку ключей и отключила сигнализацию. В этот момент мощный удар по голове свалил ее на землю. На короткий миг Элла ощутила ужасную боль, затем перед ее глазами все померкло. Она лежала на холодном бетонном полу в луже быстро растекающейся крови и понимала, что ее планам, похоже, не суждено было сбыться. Огромная темная фигура нависла над ней. Обрезок свинцовой трубы с лязгом откатился в сторону, чьи-то сильные руки, затянутые в черные кожаные перчатки, начали грубо обшаривать карманы Аллы, выворачивая содержимое на пол гаража. Сумочка с кассетой была грубо вырвана из ее рук. Уже теряя сознание, Алла вспомнила, что встречалась с этой женщиной раньше. Более того, они вместе работали, когда ухаживали за Егором Бежецким много лет назад. «Ничего личного, дорогуша», — ехидно улыбнулась ей Лариса Шахова. «Просто ты совершила ужасную ошибку, когда вылезла из своей норы. Не стоило тебе этого делать».